11. Книга «Великий крестовый поход», глава 1, «Звездный воитель», часть 1. Бакка является достаточно молодым миром, капризным ребенком галактики, который, будучи оставленным без внимания, мог бы повзрослеть и, сменив буйство юности на толерантность средних лет, позаботиться о воспитании собственного потомства. Однако ему так и не представилось подобной возможности, ибо неведающие покоя представители рода человеческого наложили на него свои руки в жадном стремлении захватить богатые залежи природных ископаемых. Поверхность планеты состоит из черных базальтовых и гранитных островов, выступающих над вязким морем остывающей лавы. Низвергающиеся потоки метеоритных дождей периодически освобождают потоки свежей магмы, которая фонтанами жидкого пламени вырывается на поверхность раскаленных озер. Сейчас это огромная кузня какого-то культа поклонников машин, что возомнила, будто сможет жить сама по себе и не поплатиться за собственную наглость. Я своими глазами наблюдал, как пространство вблизи этой планеты затмили целые эскадроны огромных кораблей, оставшихся стоять с самых древних времен на той жалкой дыре, что прошлый носитель этого тела именовал родным миром. Возможно, в нем были и плюсы, но я, пожалуй, предпочту стереть всю мутировавшую жизнь на ней и терраформировать под более пригодные условия жизни. Даже странно, что при всей той мощи прошлый обладатель этого тела не смог поставить раком всех тех выскочек с механикой вместо всех жизненно важных органов. Мне самому хватило только при помощи одной грубой силы завоевать этот отсталый мир за какой-то год и, собрав все важные технологии, уже направиться в далекий космос. Когда-то давно, просто жуть как давно, я умер и в принципе побывал чуть ли не в каждой второй более-менее известной вселенной. Не сказать, чтобы там было весело или я надолго задерживался, но каждая новая жизнь была определенно уникальной. Я уже давно позабыл свое истинное имя, оставив его там же, как и семью с обязанностями в первой жизни, и начав наслаждаться такой уникальной возможностью. Я хожу уже с множеством имен, прозвищ и титулов, половина из которых, к счастью, не королевские. Я был уже и королем, и шутом, и кем только еще, но изрядно устал от того, что на первых порах приходится подчиняться зачастую полным идиотам. Это как сотню раз играть в одну и ту же игру, выслушивая очередной монолог злодея. Слышать, как он хвастается своей невообразимой силой, но в итоге проигрывает в сухую без помощи катсцен и скриптов. В общем, меня немного подзадолбало выслуживаться перед всякими кретинами, чтобы в итоге все равно их прикончить. Так что я просто невообразимо рад, что смог заполучить к себе столь мощное тело в использовании, да еще и целый банкет для завоевателя. Весь мир полный мутантов, обособленных городов, государств и древних технологий, именно это все и помогло мне меньше чем за десятилетие захватить весь мир, избавиться от всей оппозиции в принципе и даже терраформировать этот кусок дохлой материи в лесистый рай. А ведь были там ребята с интересными технологиями, вроде целого рыцаря с непробиваемым пустотным щитом или база с огромным танком-крепостью. Жаль, что эти ублюдки перед смертью чертежи успели повредить, но ничего, несколько лет работы и мои инженеры смогут все восстановить. Кстати, об инженерах. Эти ребятки механикум, или механикус, мне сильно кого-то напоминают, но не могу только вспомнить кого. За столько перерождений память уже совсем продырявилась и стала уступать старую информацию поступающей. Да, надо бы, пожалуй, позабыть все эти знания Стидаса и всю эту аристократическую чушь эпохи позднего средневековья. Я буду завоевывать планеты и казнить несогласных, ну, тех, кто не согласится ко мне добровольно присоединиться и не поддаться моим вполне себе резонным причинам жить в одной гипер-супер-сильной космической империи. Тяжелый крейсер противника был взорван Минфюрер, отрапортовал солдат с тяжелым немецким акцентом и в броне, как у немцев на Первой мировой. Странный все же этот мир Крик, но вполне себе неплохой в поставке новых кадров из-за своей многочисленности и богатой индустриальной базы. Оставшиеся корабли начали подготавливать свои двигатели к варп-прыжку. Каковы приказания? Пусть свободные корабли добьют мелкие суда сколько смогут, но основные силы пока готовьте к высадке на планету, ответил я, восседая на троне управления этим кораблем и разглядывая через панорамное окно мостика поверхность планеты. Обычные войска ты там не проведешь, а значит, они в основном кучкуются по своим крепостям и не выходят за их пределы. Перед этим, пожалуй, устройте ими бомбардировку им. Пускай эти ряженые монахи помолятся своему богу машине, возможно, даже поможет им немного. Слушаюсь, Мейнфюрер. С момента моего попадания в эту новую вселенную у меня все не пропадало странное чувство дежавю. Может ли это быть следствием остаточной памяти прошлого владельца тела, хотя откуда оно могло быть в каком-то младенце, что Аки Супермен упал с неба в металлической капсуле? Или возможно, хотя уж скорее всего, я где-то уже видел эту вселенную. Конечно, с моей внешностью я выглядел как персонаж из одного старого аниме, откуда также и силы мне отчасти достались, но чувство это у меня появилось после захвата некоторых планет. То тут, то там что-то да всплывало в голове, но я не мог понять, что конкретно, отчего непонимание только нарастало. Возможно, стоит немного приостановить свою экспансию со следующим миром и разобраться, что тут да как уже конкретней. Ведь меня немного нервирует гигантский анус наполовину галактики, который ощущается как самый настоящий ад. Адмирал, к нам на связь вышел представитель Adeptus Mechanicum из только что появившегося варп-разлома. Передала молодого вида девушка в форме матроса уже немного пожилому мужчине с лысой головой и короткими усами. Вокс-сигнал уже стабилизировался и обоюдная связь возможна. «Хорошо, переведите сразу ко мне», — ответил адмирал и, нажав кнопку своего управляющего кресла, ответил в динамик. «Говорит адмирал 16-го экспедиционного флота Сигмунд Райнш, объясните причину вашего незапланированного визита и столь печальных вид своих кораблей», — отвечает Магаслерут. Послышался с обратной стороны, и небольшими помехами, механический голос представителя Амнисси. На недавно основанный мир кузницу Бакка было совершено нападение неизвестными силами врага. Предположительно, это были люди, учитывая достаточно устаревшие модели кораблей нападавших. «Значит, в этом секторе все же есть людские империи», — проговорил Сигмунд, почесав подбородок. «В этом секторе пока что было больше ксеносов разной степени опасности, нежели представителей людской расы. Судя по всему, те объединились в одну группу и начали отвоевывать миры под свои знамена. Это может оказаться сложнее приводить эти миры к миру. Вам известно что-то еще об напавшем противнике?» «Практически ничего более», — был дан ответ после нескольких секунд молчания. «Противник нанес колоссальный ущерб еще на орбите планеты нашему флоту и сразу же оборвал связь с нашими братьями внизу. Скорее всего, этот мир пал под безжалостным влиянием этих варваров. Значит, они сильны только во флоте», — подумал адмирал, потирая свой подбородок снова и посмотрел на появившуюся рядом с ним статистику по флотилии. «Из-за регулярных стычек с темными эльдарами большая часть боекомплекта была истощена, а несколько фрегатов с эсминцами серьезно пострадали, сделав их перемещение через варп слишком рискованным. Возможно, будет проще навязать им бой на поверхности планеты, но у меня нету таких сил. Стоит сделать запрос на ближайшую базу с военными силами. Офелия-7 достаточно плодородный мир, находящийся в выгодном положении по варп-маршрутам. К тому же этот мир когда-то был населен людьми и оставил там множество ценных, старых и наверняка мощных побрякушек, которые определенно должны достаться мне. Ну, уж лучше мне, чем этим придуркам в красных плащах, что обмазывают хрупкое оборудование сраным маслом с благовониями и молятся, чтобы то заработало. Строят из себя технологически развитых, но на самом деле обыкновенные варвары, что тостер за бога считают. И все бы было хорошо, если бы местный вид заселившихся за место людей ксеносов не обнаглел бы в край. Я подумал, что этот вид разумный и мыслящий, которому не нужна лишняя война и истребление. Поэтому и послал несколько дипломатов с добрыми намерениями на их мир, как и шпионов на всякий случай, где, однако, получил уже обратные требования. Подчиниться. Эти насекомоподобные уродцы, что похоже на жуков-оленей, решили, будто я им должен подчиниться. И с какой это стати? Они всего-то паразитируют на технологии людей прошлого и не более, ну, может быть, еще обладают большим арсеналом также и биологического оружия, но все равно они просто целый народ паразитов. Да, физически превосходящие людей, но они никогда не добьются того же уровня хитрости, как у меня. Ну а еще у них достаточно мощные силы планетарной обороны, которые, однако, можно будет спокойно стереть с лица Вселенной парочкой бомбардировок. Благо, дальность моего линкора позволяет. Впрочем, проблемы в будущем определенно будут от сбежавших в неизвестную сторону технофилов. Скорее всего, то была простая колония этих фанатиков, а значит, где-то в глубинах космоса могут быть их основные силы. Варп слишком нестабилен и непонятен, вследствие чего только определенные пользователи психосил, не такие странные, как я, конечно, но все же, могут находить безопасные маршруты в потоках имматериума. Мои силы сильно отличаются от местных в лучшую и в то же время худшую сторону, Они в разы стабильнее прочих псайкеров, и от меня не исходит опасность разорвать реальность пополам, но также мне приходится и самостоятельно всему обучаться. Но хей, я как раз учился пользоваться в прошлой жизни местным аналогом магии, где как раз есть сходство с моим нынешним случаем, так что особо много времени это не займет. Экран кагитатора рядом со мной вспыхивает, показывая о новом сообщении. Это были команды мусорщиков, отправившихся на разграбление полезных технологий из лона врага и также для поимки всех недобитков на ее поверхности. Конечно, эти технологии могут оказаться хуже имеющихся или просто невозможными в реализации, но я все же предпочту собирать все необходимые знания лично к себе. Плюс это все же люди, а значит использовать мы вполне в силах. И да, там как раз удалось выпытать кое-какими методами из голов недобитков чертежи их ИСШАКа и даже целые модели военной техники. А именно тяжелый и герметичный транспорт Триарос, как раз хорошо подходящий для планет с плохими условиями, а также боевой танк Криас. Боевой танк Криас представляет собой транспортное средство, производимое по чертежам тайного и древнего дизайна, и выполняет на поле боя роль схожую с таковой у более распространенного среди имперских сил танка «Хищник». Прочность этой боевой машины обеспечивается сетью взаимосвязанных силовых щитов и защитных барьеров, реализация которых, судя по чертежам, намного проще, чем на словах. Наиболее распространенным типом вооружения, устанавливаемым на танке «Криас», является разрядная пушка. Данная конфигурация вооружения позволяет по максимуму использовать невероятно мощные генераторы энергии на борту танка, формируя электромагнитный разряд и направляя его при помощи маломощного лазерного луча, позволяя достичь невероятной меткости, испаряя плоть и разрывая даже тяжелую броню с легкостью. Пожалуй, один только этот танк стоил всей атаки на планету и уничтожения ее защитников. Химеры хоть и были достаточно полезны своей огневой мощью, но их основным недостатком была броня, отчего танки из них не поделаешь. И хоть эти модели явно не особо изобилуют маневренностью, смогут стать костяком основных сил при штурме, особенно когда ко мне доставит их почти удравшего главаря. Да, их генерал Фабриактор, или как его там, умудрился выжить и даже с группой других таких же жрецов попытался свалить с другого конца планеты. Жаль, что его нашли как раз в момент загрузки всех этих ценных чертежей и не дали никак их уничтожить. Конечно, бился он как лев, поразил с десятка два моих солдат единолично, пока его не обесточили эмигранатами и не отправили ко мне. Столь прекрасный воин, для руководителя какого-то культа уж тем более, но, к сожалению, вряд ли он выйдет в здравом уме потом или вовсе живым. Мне понадобятся все его знания, и поскольку он киборг, то наверняка попытается себе все стереть в голове. А мне этого не нужно, хотя бы до того момента, как сам не убежусь в наличии всей необходимой информации, от стратегических планов и заканчивая, чем он завтракал. Как раз, наверное, успею к прибытию резервов для покрытия обороны этой планеты. Ведь как раз после этого я планирую нехилую такую кампанию устроить на Офелии и показать этим разжиревшим джаназианцам, что бывает с слишком наглыми мухами. Сигмунд Райнш ожидал многого при перемещении на недавно полученные координаты мира ксеносов, может просто мертвый мир или что похуже, но никак не готового врага, сразу открывшего огонь при перемещении достаточно близко для орудий планетарной обороны. Отправившаяся до этого разведка не вернулась или не отправила сообщение за назначенный срок, но сам адмирал посчитал, что они просто затерялись при перемещении в варпе и ничего более. Ведь будь тут по-настоящему опасно, то с ним во флотилии были бы уже судна космического десанта, чьи силы распределяются исключительно на самые сложные миссии Империума. Но похоже, просчет совершил не только адмирал, но все высшее командование, не решившие заранее выдать куда большие силы для отправленного флота. Либо изначальные разведданные были ложными, либо кто-то их специально подменил, хоть и непонятно кто именно. «Доложить ситуацию», — говорил Сигмунд, рассматривая голографическую проекцию всего их флота, а точнее как внезапная атака неизвестных ксеносов дает свои плоды в кровавой жатве. Крейсера «Афина» и «Несущей горе» были сильно повреждены, и их пустотные щиты спали. Легкие крейсера «Аврелион», «Малгус» и «Грюнберг» полностью уничтожены с командным составом, отрапортовал один из смотрящих в экраны машины матросов. Состояние пустотных щитов на данный момент – 57%. Они могут опуститься через еще два захода перехватчиков противника. Дело было крайне скверным. «Гранд-крейсер» хоть был куда больше и прочнее обычных крейсеров, но немногим и без пустотных щитов вряд ли сильно дольше продержаться под столь интенсивным огнем. Убегать уже бесполезно и не хватит времени всем, а подставлять других, убегая самому с поля боя, не только верх трусости, но и проявление ренегатских настроений в сторону Империума. За это его точно казнят или превратят в безмозглого сервитора, что по иронии судьбы наверняка будет драить санузлы именно на этом корабле, который так хотел спасти. Единственный и наиболее логичный вариант в данной ситуации – избавиться от причины столь огромного ущерба. Сменить курс на 50 градусов и снизиться ближе к орбите. Подготовьте ковровую бомбардировку по основным скоплениям планетарной обороны. Отдал приказ адмирал и, немного призадумавшись, добавил: также подготовьте десантные корабли к высадке на поверхность планеты. Мы отправим туда все имеющиеся силы пехоты. И пока все отправились выполнять приказ Сигмунда, тот же немного растекся по своему креслу и сделал глубокий вдох. Скорее всего, половину кораблей собьют еще на подлете, а какую-то часть уничтожат при приземлении, но другого выбора пока не было видно. Нужно было окопаться на планете и создать на ней плацдарм для атаки, чтобы в будущем не приходилось атаковать по снова отстроенной планетарной обороне, но уже в ином месте. К тому же, если удачно окопаться и при этом артиллерийские расчеты еще отправить, да, шансы на выживание солдат знатно увеличатся. Впрочем, из головы Рейнша все же не выходили те данные, которые были переданы от одного из уцелевших кораблей «Механикум», которому удалось еле как сбежать из блокады противника и доставить ценные знания о готовящемся перемещении врага в чужую систему. Скорее всего, это была уловка, чтобы сцепить две силы в одной системе и потом добить оставшихся. Похоже, враг не намерен на переговоры даже с представителями своего вида, или же решил таким образом сразу заявить Империуму, что с ним шутки плохи. Каков бы ни был ответ, действовать нужно однозначно, просить срочного подкрепления. Нужные запросы уже были высланы астропатами, те по прогнозам должны скоро прийти. По рамкам перемещения в варпе неделя не сильно-то и долгий срок. Глава 2. Звездный воитель. Часть 2. Самой простой стратегией ведения войны было сталкивание врагов лбами при помощи дезинформации и в дальнейшем добивании оставшихся. Было просто случайно потерять из виду одного мелкого механикума и отправить того сложной информацией туда, куда и остальные его собратья по вере улетели. Также запросто было сообщить защитникам планеты об надвигающейся на них атаке более сильного врага, супротив которого и нужно было нам объединиться. А дальше дело техники, вовремя появившийся корабль-разведчик, которого перехватили и выбили всю информацию о надвигающихся кораблях, а потом и вышедший из варпа флот. Сейчас мои небольшие разведывательные суда передают мне всю сводку боя, и война между людьми из неизвестного государства и ксеносами идет с переменным успехом. В самом начале пришельцам удалось сильно повредить небольшой флот и уничтожить парочку мелких кораблей, но потом те пошли на отчаянные меры и устроили ковровую бомбардировку по всей противокосмической артиллерии. Это позволило им высадить войска на планету, и теперь там можно было начинать самое жестокое шоу на планете. Обычных людей разрывают трехметровые жуки-гиганты с биологическим оружием, превращающих все живое в вязкую жижу. Не сказать, чтобы я шибко фанат подобного, но лучше наблюдать, как это происходит с чужими воинами, нежели своими. В это же время я наблюдал, как мои подчиненные разбирали на запчасти главного на мире кузницы. Как и предполагалось, это киборг, однако уровень его прошивки ожидал лучшего. Столь примитивный код, который даже дети на моем родном мире могли бы взломать, да еще и такое сильное отравление организма имплантами, этот человек точно не жалел себя и отчаянно заменял целые куски плоти и органов на металл. Хотя меня очень даже порадовали мастерски спрятанные в теле этого механикума орудия убийства и их количество. Теперь понятно, почему его было так сложно убить. Однако ценнее всего были знания, шифры и координаты, которыми так притягательно воспользоваться. Уйдет какое-то время на их систематизацию, но даже так частью из них я уже могу использовать. Скажем, чтобы незаметно подобраться к кораблям штурмовавших и нанести им сокрушительный удар. Варп-пространство, измерение переменчивой энергии, известный как хаос. Это владение богов хаоса. Варп не имеет определенной формы, а законы материального мира и времени в нем изменчивы и непредсказуемы. Его энергии находятся в постоянном беспорядочном движении и легко подвержены различным возмущениям. Варп можно сравнить с бесконечным океаном энергии, свободно и постоянно перетекающий, завихряющийся, подверженный приливам и отливам. Варп и реальный космос по сути две взаимосвязанные параллельные вселенные. Благодаря наличию связи между этими мирами, Корабли с варп-двигателями могут входить в царство варпа, передвигаясь по его течениям, прежде чем вынырнуть обратно в реальный космос за долгие световые годы от начала своего пути. Варп-прыжки по сути представляют перемещение корабля с помощью мощных и быстрых потоков варпа. Точно так же, как лист, упавший с дерева в ручей, будет унесен потоком и в конце концов пристанет к берегу, так же и космические корабли входят в варп и плывут по волнам его энергии, в конце пути выбираясь в спокойный космос. Эта метафора довольно точно описывает варп-пространство, но он гораздо более сложен и непредсказуем, нежели обычный прямой поток, он бесконечно изменчив и капризен. Неизвестно, когда точно появился варп, скорее всего он существовал столько же, сколько и наша галактика. Во времена древних, когда разумных живых организмов в галактике было мало, варп сильно отличался от его состояния на текущие тысячелетия. Это было относительно спокойное место, в нем не было как таковых варп-сущностей и темных богов. Шли миллионы лет, цивилизации появлялись и исчезали одна за другой, а их эмоции проецировались в варпе и обретали форму. Эти изменения сказывались не только на наполнении варпа, но и на его состояние. Наполняясь эмоциями цивилизации, варп стал хаотичен и непредсказуем. Из эмоций разумных существ со временем начали появляться существа, названные демонами. Завершающим аккордом стало рождение так называемых темных богов – Кхарна, Дзинча и Нургла. Они олицетворяли эмоции тысяч цивилизаций, доведенных до абсурда и искаженных варпом. Они стали самыми могущественными существами в варпе, которые были способны искажать сам варп под свои предпочтения. Последним родившимся богом стал Слоаниш, который воплотился из эмоций триллионов Эльдар, и своим первым вздохом-криком практически полностью истребил эту цивилизацию и создал самый мощный разрыв между материумом и имматериумом Ока Ужаса. Все это было прочитано из найденной мною книгой на одной планете, где местные жители как раз и занимались поклонением одному из этих богов хаоса. И хоть от прочтения этой книги я ощутил фонившее влияние варпа с попытками проникнуть в мой разум, но особого вреда мне не нанесло ввиду моей природы и отличных способностей, не особо зависящих от имматериума. К тому же было любопытно узнать об этих самых Эльдарах, их падшей империи и то, что именно благодаря этим космическим эльфам во вселенной усилилось влияние демонов. Ну почему всегда либо люди, либо эльфы виноваты в том, что всему сущему грозит пиздец? Могли хотя бы для приличия каких-нибудь гномов или орков еще обвинить. Впрочем, неважно. Нечего пока себе настроение портить во время разглядывания имматериума. Варп действительно похож на целое море красок, написанное как картина из эмоций и чувств, где также ощущалась затаившаяся опасность в самых невидимых ее уголках. Все краски переливались, смешивались и меняли узор, создавая каждую секунду совершенно новую и не похожую на прочие картину. Не будь это море воплощенных эмоций и идей с плещущимися вместо рыбы демонами, то можно было бы даже назвать этот вид прекрасным. Однако в ужасающем варпе нету ничего прекрасного, только демоны, безумие и смерть. Через 10 минут окажемся у орбиты планеты Повелитель. Дал слово мне капитан моего личного корабля под названием Асока. Да, не удержался и назвал вот так, да и будто кто-то догадается, к чему эта отсылка. А так вполне себе неплохое название для линкора. Хорошо, подготовьте несколько отсеков с истребителями и торпедами к выстрелу. «Не дадим противнику даже понять, что происходит», — ответил я восседающему за своим местом человеку и продолжил смотреть дальше. «Коды, полученные из головы того механикума, позволят нам подобраться достаточно близко к кораблям противника, после чего хватит даже одного залпа, чтобы уничтожить лучшие корабли противника и заставить того отступить. Может, это и выглядит немного неразумно уничтожать потенциального союзника, но этот старый трюк называется «набить себе цену», нанести в первых стычках как можно больше урона врагу, а после перейти за стол переговоров. Там они уже не будут сильно наглеть, ведь им ясно, что дать отпор сможешь, от чего и условия более выгодные можно заиметь. Наконец картина варпа сменяется темным космосом, и мы оказываемся на орбите Офелии. А вместе с моим кораблем оказывается еще и мой небольшой атакующий флот, что я использую для разведки боем и собрал за время своих завоеваний. Мой линкор в качестве флагманского судна, 5 крейсеров, 10 легких крейсеров в качестве авангарда и целые эскадрильи перехватчиков, заряженных плазменными торпедами. Если против такого флота и возможно выстоять, то вряд ли это не обойдется без серьезных потерь. А ждал там на орбите целый флот из других линкоров и самого главного корабля, что по своим размерам превосходил прочие. Он был полностью золотым, но без каких-либо украшений и при этом очень укрепленный, больше походя на плывущую крепость. Так же было и с их построением. Они полностью заслонили главный корабль прочими линкорами, а корабли меньшего размаха расставили по всему периметру, отчего сразу атаковать линкор было бы проблематичным. ХМ, похоже, стратег у этих людей оказался куда как получше, отчего тот смог предугадать мой маневр. Какой достойный противник, но вряд ли тот смог абсолютно все предугадать. Адмирал, сконцентрируйте весь огонь крейсеров и легких крейсеров на расчистку путей от мелких кораблей, абордажные и бомбардировочные флоты отправить же на уничтожение вражеских крейсеров. Я же лично займусь одним из линкоров противника, освободив путь к главному кораблю противника. Господин, может, стоит уже использовать губительную призму? Спросил адмирал, взирая на меня. ХМ, нет, воспользуемся позже. Ответил я и начал концентрировать энергию варпа для создания портала. Не будем портить врагу сюрприз и покажем всю имеющуюся мощь наглядно на их главном судне. Вы, как всегда, хотите лично войти в битву, повелитель? Дева, мне намного проще вести людей за собой, если я лично познал, с каким врагом имел дело. Говорил я, восседая в личное оружейное и облачаясь в свои доспехи. Эта ведьма была очень осведомленная о моей истинной природе и хранила тайну о том, кем был изначальный владелец этого тела. Она не торопится всем трезвонить обо мне, ведь от нашего с ней сотрудничества больше пользы, чем вреда. Все же она при большем опыте владения варпом не обладает моей силой, с которой я спокойно размажу ее тонким слоем по материуму так же, как это сделал и с другими такими же ведьмами вроде нее при захвате мира. На этот раз я бы не рекомендовала вам быть столь же расслабленным, как всегда. Корабль сей принадлежит одному из существ, по силам не уступающим вам. Хоть она и выглядела как достаточно молодая женщина в самом расцвете сил с темно-каштановыми волосами и внешностью этакой цыганской гадалки, как какая-нибудь Эсмеральда из фильма про Горбуна, на практике ей было уже 1000 с лишним, и поэтому пользователем варпа она была с богатым опытом. Так что если кто-то такой говорит об опасности, то стоит прислушиваться. Сейчас я чувствую, как воздух дрожит и сотрясается далеко за пределами этого и ближайших миров. Похоже, ветра перемен идут не так, как желал этого судьбоплет, а значит, все идет, как желал того анафема. Так, женщина, ты либо перестаешь мне высказывать свои мутные предсказания, либо говори как человек. С вздохом проговорил я и уставился на ведьму. Что я, что прочие колдуны того мира не могли толком понять, что несет эта вещунья. Вот именно поэтому и не люблю я предсказателей, вечно у них будущее какое-то мутное, отчего ничего не понятно. А так, если закончила говорить свои предсказания, то не отвлекай. У меня еще предстоит вторжение на вражеские корабли, и если твои слова подтвердятся, то меня определенно ждет веселая битва. Мальчишка тяжко вздохнула и удалилась подальше от меня в тень. Что ты раньше, что сейчас не прислушиваешься к моим предсказаниям? Твоя судьба покрыта невидимой пеленой, что не нравится темным. Они наверняка будут строить против тебя козни и ждать момента твоей великой слабости. И она снова исчезла в тени. Вечно она любит, как Бэтмен, появляться и исчезать, отчего непонятно где и когда она в очередной раз появится. Да еще и ее любовь мне постоянно намекать, что эти боги хаоса далеко не рады моему присутствию. Что мне от этого должно быть? Страшно, что ли? Я встречался с тварями и пострашнее воплощения эмоций в виде демонов, так что страшиться особо не хочу, да и доверять тоже. Демонам вообще ни в чем нельзя доверять, особенно если те предлагают какую-нибудь сделку. Лучше уж сразу взять и застрелиться, нежели доверить свою душу этим жуть каким хитрым созданием из энергии. Вечный крестоносец, один из, если не самый любимый, корабль примарха легиона имперских кулаков Рагола Дорна. Это один из 20 линкоров класса Глориана, предназначенных ему и его собратьями как личные суда во время крестового похода на звезды. Это было не только произведение искусства в плане красоты, но и эффективное орудие по уничтожению любой угрозы, встречаемой им на пути. 23 километра в длину, 10 в высоту и 6 в ширину. Вдоль кормы обставлено мощными и в то же время дальнобойными плазменными установками. В ангарах находится 5533 истребителя, точное число необходимых для переноса транспортных кораблей, что будут нужны в случае эвакуации, и рассчитанные также на тяжелый транспорт. 1060 десантных капсул для космодесанта и вооружения, как раз рассчитанная на 4-ю роту подавители. Сам Дорн стоял за тактическим столом на мостике своего корабля и обсуждал план планируемого вторжения. Вражеские ксеносы уже успели уничтожить большую часть вторгавшихся на планету солдат из имперской армии, отчего силы десанта были невелики. Примерно 20% десантных кораблей было сбито на подлете в атмосфере, а потом еще и 30% десантировавшихся погибли от поджидавших их противников. К тому же враги распылили очень ядовитый химикат на приблизительной зоне высадки, и из-за этого еще около 20% людей без средств защиты дыхательных путей погибли от удушья. В итоге этой без того небольшой армии в 100 тысяч человек осталось только 30 тысяч, и последним крупно повезло в одном – бронетанковые и артиллерийские дивизии остались в целостности и готовности выполнять свои прямые функции. Благодаря этому людям удалось закрепиться на небольшом холме, где противники не могли устроить атаку ядом, а их авиация достать затаившихся между скал и нор естественного происхождения людей. Наиболее эффективным было устроить повторную ковровую бомбардировку по населенным пунктам ксеносов, а потом устроить уже десант на города противника. Наиболее разумным будет отправить туда отряды с тяжелыми болтерами, способными устроить подавляющий огонь противникам, да и судя из донесений у противников крайне прочные панцири. Внимание! Неопознанный флот прямо по курсу вышел из варп-перехода. Прозвучал панический голос по вокс-передатчику, и перед лицом примарха сразу всплыла картинка вторгшихся кораблей. Несколько старой модели крейсеров и один линкор в сопровождении легких крейсеров. Такую угрозу они запросто смогут уничтожить, хоть и странно, что столь малые силы пошли на флот, в раза два превышающие их. Коды доступа указывают на членов Adeptus Mechanicum, но они не отвечают на запросы через вокс-каналы. Похоже, противник смог как-то подделать идентификационные коды находившегося на бакке Магаса и тем самым пытается обмануть, чтобы подобраться поближе. Очень глупо с их стороны, ведь ближайшая флотилия Adeptus Mechanicum как раз была разбита на поверхности той планеты и сейчас отправилась на Марс. К тому же такими старыми моделями никто в Империуме уже не пользуется, но все же было бы очень полезно их обследовать. Отправить несколько крейсеров на перехват флота и зарядить башенные орудия линкора «Ярость Канона» для выстрела на 11 градусов. Уничтожьте противника за 15 клеток до нас. Отдал приказ Дорн и отметил небольшой квадрат на карте когтем своей брони. Там по его просчетам как раз и должен был прибыть главный вражеский корабль через считанные минуты. Также отправьте абордажные команды на линкор противника. Постарайтесь взять командование живыми. И только линкор «Ярость Канона» начал свое движение, а его движки загорелись, как в задней части корабля на долю секунды пролетел небольшой блик. Обычный человек вряд ли смог подобное заметить, но вот натренированные глаза Дорна ясно и четко видели произошедшее. Они точно видели небольшой луч, прошедший изнутри самого судна поперек него. Это подтвердилось, когда в следующую секунду часть линкора, в которой находилось двигательное отделение, взорвалось в яркой вспышке. Движки сразу заглохли, и корабль чисто на инерции продолжил разворачиваться, оголяя противнику фланг. В вокс-канале сразу начали раздаваться команды как от меньшего командования линкора, так и самого Дорна, что приказал прикрыть повредившийся корабль, занять позицию стая, прикрыть фланг перед и открыть зад. Действуйте по часовой стрелке, командовал Дорн, пока оставшаяся часть экипажа не стояла на месте и тоже мельтешила под приказами других командующих. Перенести крейсера с боковых флангов на задние и распылить мины по пространству. Не дайте абордажным кораблям или торпедам добраться до пустотных щитов. Господин, нам стоит продолжить подготовку десантных кораблей, раздался голос уже из личного вокс-передатчика Дорна. То был капитан 4-й роты Кайнфази, который не хуже своего примарха понимал, что штурмовать корабли во время активного маневрирования не самая лучшая идея, особенно когда у врага есть потенциально опасное оружие, способное вывести корабли из строя. Нет, смените курс на десантные капсулы, отправьтесь на поддержку вторжения и зачистку мира от ксеносов, ответил Рогал и посмотрел снова на карту боя. Легкие крейсера противника уже вышли вперед и начали двигаться к открывшемуся флангу, в то время как более тяжелые корабли открыли огонь по маневренным кораблям и начали их уничтожение. Хуже всего было то, что линкор пока не стрелял, и это значило, что там действительно есть очень мощное орудие. Значит, основная задача выбрана – уничтожить командный корабль противника. Глава 3. Звездный воитель. Часть 3. Заклинание телепорта всегда было наиболее проблемным в изучении. Ведь что такое этот ваш телепорт? У кого-то это открытие прохода из одной точки в другую, где-то перемещение всего тела полностью или с помощью пересобирания молекул по кусочкам через пространство энергии или что-то еще. Тут как раз второй вариант с перемещением через нестабильное пространство варпа. Для этого я концентрирую энергию вокруг себя словно защитное поле и, ориентируясь на нужный мне источник энергии, переношусь туда через создающийся мною пролом в пространстве. Любому другому овладеть подобным методом перемещения оказалось бы практически невозможно, но не мне. У меня богатый опыт бытия магом, и вследствие этого обучиться этому трюку было хоть и сложной, но не невыполнимой задачей. Так вот, источником той самой энергии оказался генератор нужного мне линкора, который защищал весь корабль во время перемещения в варпе. Генераторы поля Геллера создают почти невидимую энергетическую завесу, пузырь реальности, ограждающий корабль от воздействия варпа. Поскольку сущности Имматериума не могут долгое время существовать в реальном пространстве, поле становится для них непреодолимой преградой. Ослабление, пробитие или падение поля во время перелета становится настоящей катастрофой. Энергии варпа и демоны повредят корпус и уничтожат души экипажа. Поэтому поддержание генераторов в рабочем состоянии является первостепенной задачей экипажа. Так что если хочешь устроить чью-то массовую смерть, то сломай поле и дай хотя бы на мгновение полю погаснуть. Этого будет достаточно, чтобы большая часть команды корабля умерла, сошла с ума или превратилась в демонов. И к тому же передо мной стояли люди из экипажа этого корабля, скорее всего, как раз это были механики. Перед ними был высокий, двухметровый гигант в высокотехнологичной черной как ночь броне, оформленной во многом походящей на военную форму криговцев. Стоит сказать, что вины моей в этом особой нету, все украшения были чисто оптимальными, и я выбрал то, что в первую очередь могло бы вызвать первобытный страх у простого человека. Сейчас же я задумываюсь, что было бы лучше взять что-нибудь животное и дикое, скажем, акулы. Ведь кто не боится акул, тем я даже и слова дать не сказал, как разнес их на кусочки своим верным цепным мечом из черного металла. Это был небольшой трофей, найденный мною во времена еще завоевания родного мира, где я нашел тот в одной из частных коллекций местного коллекционера всего инопланетного. Этому мечу было порядка нескольких тысяч лет, и был он найден на обломках одного рухнувшего корабля пришельцев, где от последних даже тел не осталось, но могу одно характеризовать в них: вкус есть у этих пришельцев. Черное лезвие клинка с зазубринами пилы на режущей части и элегантная гарда с защитной дужкой и приятным при прикосновении черенком, который будто специально был сделан под мою руку. От одного касания она ощущалась влитая, и это еще учитывая, что рука у меня была больше обычного человека. Но самым примечательным я бы мог назвать небольшую батарейку на тупой стороне тыльного упора крестовины, который, впрочем, никак не мешал мне размахивать мечом. Хотя лучше всего было, пожалуй, кое-что другое. При небольшой напитке энергии варпа клинка зубчики на лезвии с приятным ушам рыком начинали идти в движение, а при взмахе лезвие будто насвистывало какую-то мелодию. В общем, очень занимательный, и я бы не постеснялся этих слов, ценный артефакт. Учитывая звук и внешний вид, я дал ему соответствующее название – «Сумеречная песнь», что хоть звучит немного приторно-пафосно с одной стороны, но с другой вполне неплохо описывает его. Так или иначе, но «Сумеречная песнь» с легкостью убивает двух зевак, и те падают на пол кровоточащими половинками. Перехожу тела и смотрю на огромный генератор Геллера, а потом и на стоящие рядом движки машины. И хоть они не единственные тут, но все же странно ставить генератор так близко к двигателям столь массивного корабля. Все же двигатели могут очень быстро поломаться или даже взорваться, что в свою очередь может привести еще к поломке и генератора, а дальше понятно, что будет. Возможно, было бы логичнее ставить этот генератор в целях безопасности где-нибудь в центре корабля, но потом будут те же проблемы с починкой. Ведь зачем механикам и инженерам на многокилометровом корабле бегать как сумасшедшим из-за мелкой, но возможно важной, поломки, когда можно все чинить в одном помещении? Да, палка о двух концах. У себя я просто разделил всю команду механиков на две, и пока одна занимается передней частью корабля, другая задней. Возможно, тут так же, но я тут не для этого. Просто взорвать генератор Геллера будет достаточно для создания мощного взрыва и выведения из строя корабля. Однако это просто его обездвижит, но оставит все так же боеспособным, и вследствие этого флоту моему будет непросто. Так что для этого нужно сердце самого корабля и его источник питания, огромный штоп его генератор в самых глубинах корабля, что охраняется как Папа Римский. Он находится выше генератора поля на километр по уровням, и судя по тому, как ощущается варп, то пытаться проникнуть туда телепортом будет крайне опасным предприятием. Судя по всему, у них там есть подавляющие псайкерские способности поля или еще какое оборудование. Впрочем, оно скорее всего рассчитано на случайное проникновение варпа в случае прорыва поля Геллера, но никак не прямо воздействие изнутри. Сами по себе псайкосилы действуют от двух вещей – воли и воображения их пользователя. Большинство встречаемых мною псайкеров хоть и могли похвастаться неплохим арсеналом заклинаний в своем кармане, но обладали крайне посредственной силой воли и после продолжительной битвы со мной зачастую распадались на мелкие частицы или становились порталами для очередного демона. У себя жену, пока что я не измерял лимиты своих сил, и даже во время интенсивных битв с псайкерами врага успевал разве что слегка устать. Возможно, все дела в той части моего тела, но пока что отложу теории и гипотезы в сторону. Так, немного подкапливаю энергию в своем теле, уношу ее ниже вдоль руки к пальцам и создаю напряжение. Его должно быть достаточно для создания тонкого лезвия энергии варпа, достаточно мощного, чтобы разрубить этот двигатель пополам, и в то же время достаточно легкий, чтобы одного только взмаха своих пальцев было для этого достаточно. Конечно, реакция произойдет не сразу, на полное обесточивание уйдет несколько секунд, и к тому же наверняка они смогут подрубить парочку запасных источников питания, но их хватит только на побег с коротким боем, но никак не полноценное сражение на передовых. К тому же этих 5 секунд должно вполне хватить для перемещения обратно. Ну, может быть, немного подпалит сзади. Но в таком случае ничего страшного. У этого тела все заживает, как у собаки. Возвращаюсь я, значит, обратно на свой корабль через варп. Оказываюсь у самого двигателя, и что вижу? Какой-то хрен с меня ростом и в синей броне режет всех моих людей, как скот. При выходе из варпа мне сразу показалась картина учиненной резни. Куча порезанных или вовсе разорванных явно плазменным оружием тел, где, судя по лицам убитых, те даже сразу и не поняли, что были убиты. И посреди всей устроенной резни из механиков корабля стоял облаченный в броню рыцаря человек, или скорее уж робот, похожий на робота. Он был широкоплеч, его броня имела чешуйчатую текстуру, а на поясе была упряжка с альфой. Да и если так посмотреть, то весь его доспех был стилизован под каких-то змей или скорее уж гидру. Тот держал в руках мертвое тело одного из моих механиков, а в другой странное подобие секиры с лезвием из какого-то блестящего материала нефритового цвета. Он тоже заметил меня и, сбросив тела, повернулся ко мне полностью, смотря мне прямо в линзы маски через свой шлем. Кстати говоря, у него на правом плече как раз и был герб, или скорее уж символ в виде гидры. Немного странно, что такого гиганта никто не смог заметить все это время, но скорее всего тот также имеет способности по управлению варпом и может перемещаться. И хоть тот смог среагировать на мою дальнейшую атаку, то вот скорости ему не хватило, и в итоге я схватил неизвестного противника за шею. Он попытался как-то пошевелить своими руками, как я сжимаю уже их телепатией и силой одной только мысли вырываю все оружие из его рук. Также я вырвал и все скрытое оружие у него из брони и обоги, тут хватит на завоевание целого города Улья, как у моих подчиненных Скрига. Плазменные пистолеты 5 штук, 10 плазменных и 30 фраг гранат, одна мельта-бомба и даже винтовка, которую я никогда не видел до этого. Ладно, это на потом, сейчас нужно разобраться с неизвестным. И только я хотел телепатией снять шлем с него, как послышался щелчок, и сразу же мое тело было окружено защитным полем. Далее последовала вспышка не откуда-то позади или с любой другой стороны, но как от удерживаемого мною вторженца. Мгновенно его тело обволокла дымка, и он испарился. Точнее, испарилось тело внутри доспеха, но никак не сама броня, от которой пошел небольшой столб дыма. Похоже, это было что-то вроде технологии телепортации, ведь энергию варпа это задействовало совсем немного, особенно учитывая, что я совсем не смог ее почувствовать впритык, однако скорее всего дистанционная, и где-то рядом, в пределах околопланетарной орбиты уж точно, есть место, куда он переместился. Хм, надо бы разобраться с этим, но позже. Сейчас у меня на повестке дня уничтожение основной силы вражеского флота, и судя по начавшейся тряске, враг уже открыл огонь по пустотным щитам моего корабля. Дальнейший процесс не оказался особо разнообразным. Я перемещался на линкор врага, уничтожал его генератор и потом обратно на свой корабль. Для чего я, собственно, отправлялся на свой корабль? На свой корабль я возвращался исключительно, чтобы сделать небольшую передышку, накопить силы и, что самое главное, нажраться от пуза для более быстрого восстановления энергии. Перемещение в варпе сжигает всю лишнюю массу быстрее любых многочасовых тяганий штанг. Хотя чего только не отнять, так это меткости врага. За все 15 минут моей беготни их главный линкор все же смог пробить наши щиты и устроить неплохую взбучку Асаки. «Доклад и готовьте сразу призму», — сказал я сразу при входе на мостик, где все носились как угорелые. «Не особо мне нравится бегать как угорелый по всему кораблю, чтобы добираться до нужных мест, но если я буду ставить везде, где надо, маяки, то есть шанс, что уже ими воспользуются. А мне подобного вообще не нужно, хоть и непонятно, как сюда смог пробраться тот псайкер в броне. Не мог же он допустим, бабки пробраться вместе с трофейным оборудованием механикумов и вот уже неделю как прятаться тут. Сэр, пустотные щиты пробиты, и мы терпим потери», — отсалютовал адмирал корабля и обратно вернулся за тактический стол. «Противник сильно задел нашу левую корму, и практически все наши орудия там выведены из строя. Потери личного состава пока неизвестны. Это не имеет пока значения. Лучше сконцентрируйтесь на битве, чтобы уже противники считали свои потери», — проговорил я, уставившись на карту и посмотрев на результаты еще разворачивающегося. «Легкие крейсера полностью уничтожены. От обычных крейсеров больше половины осталось, и мой корабль еще в состоянии совершить варп-прыжок. Однако лучше всего будет прикрыть их отступление и дальнейшую перегруппировку. Для этого лучше всего подойдет мой туз в рукаве. Губительная призма. Это ксеноартефакт, найденный мною совсем недавно, но уже показавший свою полезность и мощь. По сути своей она соединяла несколько потоков варпа в один большой и мощный, что позволял плавить корабельную обшивку как масло. Однако для контроля этого орудия или даже его активации требовалось одно условие – достаточно сильный псайкер, которому и психосилы воли хватит. Все же у такой мощной пушки есть неслабая отдача в виде бьющих прямо по голове волны материума при выстреле. Для простоты понимания, это как при выстреле из пороховых пушек стоять конным впритык и ухо приложить еще к стволу. Хотя это скорее меня так глушит после одного-то выстрела. Других она и вовсе убивала. Ну, так хотя бы было с демонопоклонниками на той планете, где я и нашел призму. Много тогда погибло у меня подчиненных, и техники попортилось. Вот всплывает еще один экран на Кагитаторе, и там показывается, как со дна корабля вылезает немного небрежно сделанная пристройка в виде дула целой пушки. Оно было сотню метров длинное и дулом в десяток метров диаметром. У самого его основания и находился накапливающий сейчас энергию имматериума кристалл, который расположили как можно дальше от жилых помещений. Все же фонит от него в это время варпом так сильно, что любой простой человек может запросто в обезумевшего мутанта превратиться. «Пушка готова на 90%, господин, угол удара задан», — послышался голос адмирала в моем личном кагитаторе. «Жаль, конечно, что приходится столь ценных людей как перчатки менять, но на войне никак, кто-то умирает, а кто-то не выдерживает и просто перестает выполнять хоть какие-то полезные функции. Даже не будь у меня такой внешности, то я бы уже начинал себя чувствовать все дальше и дальше от человеческого. Если еще стану еще резать всех направо и налево, то и вовсе считай кранты мне. Кровавые диктаторы и маньяки никогда не заканчивают счастливо, особенно если в их руках власть. Отлично. Продолжайте держать тот же курс и прикажите перехватчикам никого не подпускать к кораблю ближе 15 клеток», — ответил я обратно и прервал связь. В это время опускающий меня лифт издал подтверждающий сигнал, и дверцы его отворились, впуская меня внутрь. Это была обычная рубка с пультом управления пушкой, для более точного выстрела естественно, а также изолированным от вакуума концом призмы, которого помимо створок удерживал еще и слой сплава обсидиана и адамантия. Да, дороговатое вышло окошко для этого, но именно оно ограждает меня от затягивающего в себя космоса и не лопнет и не покроется инеем, как прочие стекла, от выстрела из этого ксеноартефакта. Вот сажусь туда и двигаю рычагом управления из стороны в сторону и навожусь точно в центр корабля, нос и вместе с тем сердцевину огромного линкора. Один мощный выстрел пройдет сквозь него и сотрет все на своем пути, включая огромный генератор двигателя и мостик. Для этого даже был выбран специальный угол, и даже если противник начнет маневр, то скорости ему не хватит. Вот индикатор на прикрепленном к агитаторе показал все 100%, и сама призма начала болезненно подсвечиваться даже сквозь затемненное стекло. Нажимаю на курок и резко все колыхнуло, именно что в процессе выстрела, и не только меня выбило с места, но и сам корабль наклонило в бок. Что это еще за чертовщина была? Чтобы наклонить корабль таких габаритов, нужно, чтобы в него либо врезались, либо подорвали бок. Но для подобного нужна действительно мощная атака, особенно изнутри. Вот же ублюдок. Но как никто не смог заметить бомбу? Нет, она была явно в боковых частях корабля, а значит, теория с тем, что он пробрался сюда, заранее верна. Возможно, у него есть какая-то стелс-технология, позволяющая нивелировать поиск через варп или любой другой способ. Надо будет изучить те доспехи, но потом, сейчас нужно понять, насколько все критично. Адмирал, статус. Включаю кагитатор и вместе с тем вглядываюсь через стекло пушки. Корабль врага луч задел, но только наискосок, мостик остался целым, но от него успело отрезать 1/3, и тот вряд ли сможет продолжить битву. Эва корабль. Повторяю, те корабль. Слышался крик сквозь кагитатор с сильными помехами и писком, но судя по всему, линкору моему пришли настолько сильные повреждения, что он уже не подлежит ремонту. Жаль, а ведь мне Асака уже успела полюбиться за этот короткий промежуток времени. Я всего-то год назад ее себе присвоил от одного криговского автократа, которого вместе с другими властителями этой несчастной планеты перебил без возможности оправдаться. В свою защиту могу только сказать, что они полностью это заслужили за зверское отношение к своему народу и постоянное применение ядерного оружия, вследствие чего и без того загрязненный мир был пригодным для жизни только в пределах городов ульев. Черт, это уже какой сбитый мой корабль на счету, вроде бы уже третий, да и то в этой жизни. Эх, что ж мне так не везет с межзвездными кораблями. Доклад, твердо говорил Дорн, ожидая очередного ответа от своих подчиненных и смотря, как уже последний его линкор взрывается и становится простым куском дрейфующего на орбите металла, откуда можно только бежать, пока кислород не закончится. Враг специально атаковал более слабые корабли не потому, что не мог до них дотянуться, а потому что хотел показать свою мощь. Ведь это были не торпеды или что-то еще, отправляемые от кораблей. Нет, это был мощный псайкер или даже группа он их, что смогли за 15 минут обезвредить 5 хорошо оборудованных линкоров. Высадка прошла успешно, господин. Послышался голос одного из подчиненных, и тот продолжил. Также и отправленные на эвакуацию линкоров крейсера выполнили свою задачу, уцелевшая часть команд корабля успела перебраться на них или убраться на спасательных шаттлах. Отлично, продолжайте массированный огонь, проговорил Рогал и просмотрел на начавшееся идти из-под брюха вражеского линкора свечение, что с каждым мгновением только сильнее усиливалось. Увидел это теперь не только сам примарх, но и остальные присутствующие, что зародило панику среди простого люда, но никак не космодесантника. Перевести энергию полностью на боковые двигатели и пустотные щиты, выполнить маневр разворота на 15 градусов по часовой стрелке. Полностью увернуться не получится никак, линкор не рассчитан на маневры, а рассчитывать на пустотные щиты слишком рискованно из-за их частичных повреждений в ходе боя. К тому же та пушка может являться древним оружием такой мощи, что даже кора планеты может не выдержать. И проверять мощность неизвестного орудия Дорн никоим образом не хотел, особенно когда его флот понес такие до глупости огромные потери, и это от такого флота, победа которого составляла только 15-19%, и то только в случае, если они смогли бы вывести из строя флагманский корабль с самим примархом. И только они начали совершать маневр, как вдалеке пронесся видимый только одним Дорном луч чистейшей энергии. Он прошел как силовой клинок сквозь плоть врага, но только в данном случае через левый борт линкора. Рогал собственными глазами мог видеть, как 1/3 его корабля отлетела в вакууме, хотя тот точно мог поклясться, что целились точно в центр корабля с мостиком. Вернув взгляд на вражеский линкор, Дорн мог наблюдать, как тот был подорван в области дна прямо под носом. Это накренило корабль вверх, и вследствие этого пушка успела только повредить корабль, но не уничтожить его. Если бы Дорн был простым смертным, то начал действительно верить, что это чудо им помогло благословение его отца. Только примарх 7-го легиона не верил в случайности и чудеса, а поэтому начал активно искать взаимосвязь во всем этом. На ум сразу пришли те неожиданные атаки, что несколько минут назад случились уже с его линкорами, а теперь ситуация, судя по всему, повторилась. Могло ли это значить, что этот таинственный псайкер-диверсант был от третьей стороны и корабли нападавших тут ни при чем? Трудно сказать, особенно учитывая малое количество нужных данных, да и версию с сошедшим с ума псайкером противника также не стоит отметать. От такой мощи мало какой человек сможет выжить. Несколько меньших точек отлетели от корабля на тактической карте, а это значит, что то были спасательные шаттлы противника. К тому же оставшийся флот врага пока не спешил разворачивать атаку вновь и пока отступал, заградившись сильно поврежденным линкором. Возможно, стоило бы добить оставшиеся корабли, но те уже не представляют особой опасности даже для настолько поврежденного линкора и еще парочки крейсеров в строю. К тому же Дорну кажется более логичным отправиться на помощь к своим сынам по зачистке вражеской планеты и параллельно этому начать захват спасшейся команды линкора противника. Высока вероятность выживания командующего состава и возможных дипломатических переговоров с ними. В худшем исходе можно будет выпытать из них всю информацию и понять, что за сильные противники попадутся им в будущем. «Господин Дорн», — окликнул примарха из размышления один из связистов, что вышел раньше даже командующего состава раньше. Похоже, вот кем Дорн заменит отключившегося от страха некомпетентного адмирала, что так сильно струсил от первой же битвы. Наши астропаты получают сообщение от самой Терры. Там все под знаком высшего приоритета. Вот как, сухо ответил примарх, сразу понимая, от кого это. Тогда отправь ко мне одного из астропатов в мою личную каюту. Я пока возьму свое вооружение и узнаю, что нужно императору, проговорил Дорн и отправился на выход с мостика. Отец редко когда объединялся с другими примархами, полностью доверяя их командирским способностям, да и он не часто выходил за пределы Терры. Обычно подобное случалось в действительно тяжких случаях, когда противник обладал превосходящими технологиями и псайкерскими способностями. Обычно он всегда брал тогда с собой верных Кустодес или Легион Астартес, что пока не заимел примарха, но чтобы с кем-то другим участвовать. Похоже, Дорн сделал где-то просчеты при оценке сил ксеносов или появились те факторы, которые мог увидеть только император, псайкерские силы которого наверняка позволяли тому видеть картину шире любых сканеров и сеансов предвидения псайкеров. Глава 4, Дорн, часть 1. Что ж, высадка вышла немного поспешная и неудачно, примерно половина эвакуировавшихся разбросала по лесам планеты, но главное, что основные силы оказались близко друг к другу и мы смогли сгруппироваться. Точнее, несколько пехотных полков, парочка полков с бронетехникой и еще несколько химер баллистической модели. И хоть силы такие не особо большие, но их должно хватить, чтобы закрепиться на одной позиции и дождаться эвакуационного корабля. Все пошло слишком сильно не по плану и нужно отправиться обратно для ведения уже оборонительной войны. Я сильно недооценил тот факт, что двухметровый гигант в ярко-голубой броне и в доспехах чертового железного торговца из первого фильма про железного человека может быть скрытным. Хотя это скорее уж мне нужно поувольнить с летальным исходом часть своих подчиненных и заменить кем-то более компетентным, но возможно стоит заставить их перестать носить эти глупые газовые маски. Криговцы вообще странный народ, не хватает только фанатичного желания сдохнуть во имя высшей цели или чего-то вроде того, думая, будто попадут в аналог их Валгалла или чего еще схожего. Все же они немцы в большей степени и наверняка в их религии остались мотивы от скандинавской мифологии. Ладно, дамочки, собирайте шмотки и дислоцируемся на вон тот холм. Разбиваем лагерь и наводим связь с крейсерами, выдавал я команды собиравшимся солдатам и немногочисленной технике механикум, которую мы укроадаптировали под нас и используем на всеобщее благо. Чтобы через час я уже видел там полностью функциональный лагерь, к которому и на километр никто не мог приблизиться без нашего ведома. «Господин», — послышался со спины голос и повернувшись, я увидел там человека в офицерской форме и с фуражкой на голове. Немного грубые, квадратные черты лица обрамляла аккуратно подстриженная бородка, а снизу на меня глядело два изумрудных глаза с большими синяками. Полковник Алексей Стуков прибыл как высший член от оставшегося военного командования. «Полковник, а где генерал Индрих?» – спросил я у полковника. Даже будучи криговцев, тот показывал вполне себе неплохие результаты на всех прошлых вылазках и даже неплохо сдерживал суицидальные наклонности своих соотечественников от сбрасывания себя на позиции врага как заядлых камикадзе. «Он погиб во время десантирования, сэр», – с небольшой печалью в голосе проговорил полковник и поправил фуражку на своей голове. Его корабль подбили во время подлета к орбите планеты и пришлось десантироваться. К сожалению, его его спасательный ранец оказался дефективным, и в результате этого он на ускорении полетел вниз. Мы до сих пор пытаемся соскрести оставшееся от него пятно с одного из наших танков, с которым ему не посчастливилось сделать глубокий поцелуй. Хм, прискорбно, ответил только я, понимая, что теперь никто не остановит этих суицидников от попыток себя на штыки противника насадить. Полагаю, теперь вы у нас генерал Стуков. Воистину, два других полковника были на других кораблях, а те уже приземлились в нескольких милях севернее нас. Они не вышли на связь в течение обозначенного времени и числятся в числе потенциально мертвых, пояснил мне Стуков и не врал. При помощи варпа я мог ощутить множеством способов, врет он или нет, частоту пульса, интенсивность сердцебиения и нейронную активность в голове. Последнее можно скрыть только рядом имплантов у себя в коре черепной коробки, но они очень редкие и в основном были у враждебного вида пришельцев под названием Трисес или вроде того, но вряд ли они могли бы подойти неподготовленному человеку, все же те были слишком сильно развиты в плане псайкерских способностей и при всей своей схожести с людьми обладали чересчур большим пятикамерным мозгом. Что ж, могу поздравить вас с повышением, Алексей, но медали и все почести получите потом. Сейчас вы должны организовать передислокацию войск на более выгодную позицию, проговорил я и, почувствовав небольшое возмущение в варпе, достал бинокль. Через него я смог заметить двигающийся в нашу сторону отряд облаченных во все желтое людей. Ростом и габаритами они как раз походили на того неизвестного с символом гидры на плече, хотя вот эти обладали кулаком в качестве символики. Другой отряд или даже организация, предстоит узнать в будущем. Надеюсь, они хотя бы не фанатики. С такими ребятами никакого диалога не может быть, только и будут что пытаться тебя заткнуть речами о величии своего условного бога-императора и то, насколько ты грязный еретик.